Глава 42. Не доезжая до берега Сены, катальщик вдруг воскликнул над креслом Глафиры Семенны: «Лизбарусь! Мадам, эске ву завель ву лизбарусь!» «Батюшки, в самом деле русская изба», — проговорила Глафира Семеновна. «Николай Иванович, видишь русскую избу? Надо зайти». «Еще бы! Здесь, наверное, и наши русопяты есть. Мусье, держи направо к избе». «Адруа! Адруа!» — командовала Глафира Семеновна. Катальщик подкатил кресло к маленькому деревянному зданию с ажурными украшениями, изображающему из себя что-то вроде избы. Около здания была даже скворечница на шесте. Глафира Семеновна быстро соскочила с кресла и направилась в дверь. Проскользнул за ней и Николай Иванович. Тотчас против двери стоял прилавок, и за ним помещались две девушки в платьях, напоминающих сарафаны, с заплетенными косами, в повязках вроде кокошников, с пестрыми бусами на шеях. Девушки продавали точеные из дерева игрушки, изображающие лошадок, козлов, мужиков, медведей. На прилавке лежали также монастырские четки с крестиками, деревянные ложки с благословляющей рукой на конце черенка. За прилавком на полке виднелся тульский самовар, очень плохой ларец с фольговыми украшениями, обитый по краям жестью, и несколько красных лукошек новгородской работы. Над полкой было повешено полотенце с вышитыми красной бумагой петухами на концах, а в углу помещения образ темного письма с серебряным венчиком, вставленный в киоту. «Ну вот, наконец-то и наши православные. Сейчас потолкуем по-русски после долгого говенья», — заговорил Николай Иванович, подходя к одной из девушек в сарафане. «Здорово, землячка! Питерская, что ли, или из Москвы?» — спросил он. Девушка посмотрела на него упорным взглядом, покачала головой и отвечала: «Je ne comprends pas, monsieur». «Как? Русская девица и по-русски не говорит?» Девушка смотрела и улыбалась. «Да неужто в самом деле не говорите или притворяетесь?» «Притворяетесь! Притворяетесь!» продолжал Николай Иванович. «Переодетая француженка. Вот и все. Теперь я даже по физиомордии вижу, что француженка», — сказала Глафира Семеновна. «А, шут их возьми! Избу русскую выстроили, а не могли русских девок привести. Да неужто же, мамзель, вы так-таки ни одного слова по-русски?» «Назюнсель молярюс», — перевела девушке Глафира Семеновна. «Самовар, кабак, косуха, чай, водка, любли столоваться», — послышалось в ответ. «Довольно, довольно», — замахал руками Николай Иванович. «Achetez quelque chose, monsieur. Vous avez le souvenir d'Isbarus», — предлагала девушка игрушки. «Брысь! И говорить с тобой не желаю после этого». Николай Иванович подошел к другой девушке в сарафане. «Тоже франце? Или может статься на грех еще немка?» Задал он вопрос. «Но nous sommes de Russes, monsieur. Nous sommes de Paris». «Вот ты пропасть! Voilà Russe, voilà qui parle Russe». «Вот русский, вот кто говорит по-русски», указала девушка на токарный станок, за которым сидел молодой парень в красной кашемировой рубахе и лакированных сапогах с набором и что-то мастерил. Парень улыбался. Николай Иванович подошел к нему. «Русский земляк?» «Точно так-с», — отвечал тот по-русски. «Из Сергиевского посада, из-под Москвы». «Руко! Глаша! Русский! Наш русопят! Протягивай ему руку! Не слыхали ведь мы еще в Париже русского-то языка? И ругаться умеешь!» «Еще бы! — опять улыбнулся парень. «Николай Иваныч!» — остановила мужа Глафира Семеновна. «Что, Николай Иваныч? Ведь я не заставляю ругаться, а только спрашиваю, умеет ли. Потому, откровенно говоря, после этих девок мне и насчет его-то сомнительно, чтобы он русский был». «Русский, русский, господин. Отчего же вы русских-то баб или девок не захватили?» «Да ведь возня с ними. Тут в русском отделе была привезена одна. Но сбежала. Куда? С кем?» «Да тоже с русским. Купец, говорят, какой-то. На Тирольские горы повез, что ли. Сам поехал печенку лечить, а она с ним. В начале лета это еще было». «О, нравится ли Париж-то?» «Пища плоха, господин. Щей нет, а супы ихние жидкие до смерти надоели. Водочки нет». «Да, брат, насчет водки срам. Я сам затасковал. Венруш пьешь, что ли?» «Потребляем малость. Ну, коньяк есть, а только это не та музыка. Пойдем выпьем коньяку, земляк». «Нет, нет!» — запротестовала Глафира Семеновна. «Какая тут выпивка? Пойдем диких смотреть, ведь мы на диких отправились смотреть». «Да нельзя же, Глаша, с земляком не выпить. Ведь настоящий русский человек!» «Другой раз выпьешь. Ведь еще не завтра из Парижа уезжаем. Пойдем, Николай Иванович». «Да ведь мы только по одной собачке». «Нет, нет, нет, нет, нет. Прошлый раз уж мне надоело с тобой с пьяным-то возиться». «А-а-а!» — крякнул Николай Иванович. «Правду ты, земляк, говоришь, что с бабами здесь возня. Ну, до свидания. Мы еще зайдем». «Счастливо оставаться, ваша милость». Николай Иванович протянул руку парню и, переругиваясь с женой, вышел из избы. Катальщик повез Глафиру Семеновну дальше. «Voyez, madame, monsieur, je vous montre quelque chose que vous ne verrez nulle part. C'est le chemin de fer glissant», сказал катальщик и минут через пять остановился около железнодорожных рельсов. «C'est ravissant», расхваливал он. «Vous verrez tout de suite». «Что он бормочет, Глаша?» — спросил жену Николай Иванович. «Железная дорога какая-то особенная». «Сан локомотив, мадам». «Без локомотива», — говорит. В это время раздался звук парового рожка, и поезд, состоящий из нескольких маленьких открытых вагонов, действительно без локомотива, покатился по рельсам, из которых летели водяные брызги. «Откуда же вода-то?» — дивился Николай Иванович. — «Батюшки! Да вагоны-то без колес! Без колес и есть! На утюгах каких-то едут! Глаша, смотри, на чугунных утюгах! А-а-а-а-а! Вот так штука!» — «Чего ты кричишь-то?» — остановила его Глафира Семеновна. — «Поезд как поезд! И я не понимаю, что тут замечательного!» — «Как что замечательного? Последнее приспособление! Ведь этот поезд-то знаешь ли для чего?» «Надо полагать, что для пьяных. Утюги. Поезд на утюгах. Как на полозьях идет. Тут сколько угодно пьяный вались из вагонов, ни за что под колеса не попадешь. О, для несчастных случаев. Ведь утюг-то вплотную по рельсам двигается, и уж под него ни за что. Наверное, для пьяных. Спроси у катальщика-то по-французски. Для пьяных это?» «Ну вот. Стану я про всякую глупость спрашивать», — отвечала Глафира Семеновна. «Да как по-французски-то пьяные? Я сам бы спросил». «Але, катальщик, але, c'est assez, а présent le sauvage». «Не знаешь, как по-французски пьяные, оттого и не хочешь спросить. В пансионе училась, а не знаешь, как пьяные по-французски. Образованность тоже», — поддразнивал жену Николай Иванович. Катальщик продолжал катить кресло с Глафирой Семенной.